Да умненько спрашивай, стороной, да обиняками, шутками больше. Девку бы не срамить. Лишь только вышел Потап Максимыч из Настиной светлицы, вбежала туда Фленушка. «Ну вот, умница!» — сказала она, взявши руками раскрасневшись от подавляемого волнения Настины щеки. «Молодец, девка! Можно чести приписать. Важно отца отделала. До последнего словечка все слышала, у двери все время стояла. Говорила я тебе, что струсит. По-моему, вышла». «Жалко мне тятеньку Фленушка. Совестно перед ним», — отвечала Настя. «Уж ты зачнешь хныкать», — сказала Фленушка. «Ну, ступай, прощения просить. Прости, мол, тятенька, Христа ради, ни впредь, ни после не буду. И сейчас с самарским женихом под венец пойду». «Не дури, Настасья Потаповна. Благо отсрочку дал». «Что ж из того, что отсрочка дана? Потом-то что?» — сказала Настя. «Алешкиной женой будешь!» — молвила Фленушка. «Как же так?» «Уходом!» «Ты, Настя, молчи, слез не рани, белое лицо не томи, все живой рукой обделаем. Смотри, только построже с отцом разговаривай. А слез, чтоб в заводе при нем не бывало, слышишь?» «Слышу», — сказала Настя. «Бодрей, да смелей держи себя. Сама не увидишь, как верх над отцом возьмешь. Про мать нечего говорить, ее дело хныкать. Слезами ее пронимай». «Добрая она у нас, Фленушка, и смиренная, даром что покричит иной раз», — сказала Настя. «Сил моих не станет супротив мамоньки идти. Так и подмывает меня Фленушка всю правду ей рассказать, что я... Ну да, про него». «Сохрани тебя, Господи, помилуй», — возразила Фленушка. «Говорила тебе и теперь говорю, что про это дело кроме меня никто не знал. Не то быть беде на твоей голове». Вечером после ужина Настя с Фленушкой заперлись в светелке. «Тошнехонько мне, Фленушка», — говорила Настя в утомлении, ложась на кровать, не раздетая. «Болит мое сердечушко. Всю душеньку поворотила. Сама не знаю, что со мной делается». «А я знаю», — бойко подхватила Фленушка. «Да провалиться мне на сём месте, коли завтра же тебя я не вылечу!» Прибавила. «Нет, Фленушка, совсем истосковалась я», — сказала Настя. «Что ни день, то хуже да хуже мне. Мысли даже в голове мешаются. Хочу о том, о другом пораздумать. Задумаю. Ум ровно туманом так и застелет». «Про Долговязова поди все думаешь», — сказала Фленушка. «Да», — едва слышно молвила Настя, кинувшись лицом в подушку. «Повидаться надо, маленько покалякать», — сказала Фленушка. «Давеча опять я с ним виделась, говорила. Поклон от тебя сказала». «Что же он?» — с живостью спросила Настя, вскочив на кровати. «Да говори же». «Не стоит говорить», — молвила Фленушка. «Да нет, скажи, пожалуйста, милая голубушка, скажи», — приставала Настя, горячо обнимая и порывисто целуя Фленушку. «Да отстань же, Настя, полно. Ну, будет, будет», — говорила Фленушка, отстраняясь от ее ласк и поцелуев. «Да отстань же, говорят тебе! Ишь, привязалась, совсем задушила!» «Да что ж, — говорил он, — умоляла Фленушку Настя, — не мучь!